Глава 41. «Привет». Повторяю я уже вслух, жадно вглядываясь в такое знакомое и незнакомое лицо. Когда мама съехала от нас, ей было немногим больше 30. Добавилось немного морщинок в уголках глаз. Губы и щеки пополнели, и взгляд стал другим. В нем читается опыт. «Здравствуй, Линда». Потому как взвивается ее голос, становится ясно, что я не одна волнуюсь. Неожиданная встреча. «Присядешь?» Я киваю и машинально опускаюсь в кресло напротив. Мой взгляд продолжает метаться от ее лица к пальцам, неизменно покрытым красным лаком. Задерживается на золотом кулоне, отмечает стильную брошь на лацкане пиджака. Мама всегда умела себя эффектно преподнести, и с годами этот навык никуда не делся. Наверное, любовь к стилю и красивым вещам я унаследовала от нее. «Ну, как ты?» Она натянуто улыбается. «Такая взрослая стала. Выглядишь прекрасно». «Спасибо». Я смотрю на свой маникюр, который по стечению обстоятельств абсолютно идентичен ее. Дела нормально. Повисает пауза. О чем могут говорить мать и дочь, не видевшиеся много лет и прекратившие общение при столь спорных обстоятельствах? Точно не о мальчиках и учебе. «Я рада тебя видеть». Первой находится мама. «Наша встреча — это, наверное, судьба. Я хотела в отель вернуться, но потом вдруг так сильно захотела кофе. Бывает же так». Она вопросительно приподнимает брови, словно ожидая, что я немедленно соглашусь. «Хочется прямо сейчас, и ждать невозможно. Вот я сюда и зашла. А здесь ты». Я киваю лишь из вежливости. Мой образ жизни за последний год стал очень аскетичным, и женским капризам нет в нем места. Наоборот, я научилась во всем себе отказывать, освоив навык ждать. «Ты остановилась в отеле?» «Да, я здесь всего на пару дней. Уже много лет живу в другом городе. А сюда приезжаю только к косметологу». Улыбнувшись, мама подносит чашку к губам. Так и не смогла найти ей замену. «Ясно. А чем ты занимаешься? В смысле, работаешь или...» «У меня собственный магазин одежды. Прямые поставки из Европы. А ты?» Она смотрит на меня с грустной улыбкой. «Наверное, уже закончила учебу. Наверняка ведь куда-нибудь поступила». Я чувствую болезненный укол разочарования. Информацию такого рода можно найти в любой соцсети. То есть все это время мама не предпринимала попытки хоть что-то обо мне узнать. Да, я поступила. Училась на стилиста. Училась? Разве для диплома еще не рановато? Я временно нахожусь в академическом отпуске. Сдержанно отвечаю я, решив опустить подробности. О, лицо мамы выглядит растерянным и удивленным. «Видимо, у тебя были веские на то причины. Если бы ты только знала». С иронией думаю я, а вслух говорю. «Да, очень веские». «А замуж не вышла?» Усмехнувшись, я мотаю головой. «Нет, хотя однажды была к этому близка». «Правда?» В глазах мамы вспыхивает неподдельный интерес. «И почему не сложилось?» «Я ему изменила». Я заставляю себя не отводить взгляд и не понижать голос. Правда, перед этим приняла решение уйти, но это уже не имело значения. Жениха звали Родион Винокуров, если ты помнишь о таком. «Сын Максима и Леоны?» С удивлением переспрашивает мама. «Да, я его помню. Милый такой был мальчик. Из вас бы получилась отличная пара. Как видишь, не получилось». Отрезаю я, ощущая необъяснимое раздражение. Мама, по-видимому, чувствует это, потому что моментально пытается сменить тему. «Как, кстати, поживает твой отец?» «Хорошо». Я машинально выдергиваю из держателя салфетку и комкаю ее в руке. «Наверное. Если ты слышала, он сидел в тюрьме». «Да, я что-то об этом слышала». Бормочет она, отводя взгляд. «Недавно он вышел. Сейчас мы не общаемся». «Это правда?» Мама выглядит ошарашенной. «Никогда бы не подумала, что такое возможно». «Почему?» «Потому что ты всегда была его собственностью». Я хмурюсь. «Не совсем тебя поняла». «Несмотря на то, что я твоя мать, я всегда чувствовала, что не дотягиваю». Опустив глаза, она крутит в руках чашку. «Твой отец всегда имел на тебя особое влияние. Ты слушала его, открыв рот. Неудивительно, что когда дело дошло до развода, ты выбрала его». «А что мне было делать?» Холодно осведомляюсь я. «Бросить его одного после того, как ты ему изменила?» «Ты никуда не торопишься?» Тихо переспрашивает мама после паузы. Не хочешь пройтись?»